мы вполне отдаем себе отчет в том, что такая идея, что такая окраска отношений между Творцом и Его творением может показаться странной, даже оскорбительной и при нынешнем взгляде на вещи, ибо нам она также не свойственна, как и степенному отцовскому разуму. Но она занимает свое место во времени и развитии, и, зная душу человеческую, можно не сомневаться, что многие дошедшие до нас плодотворные диалоги того, на кого нельзя глядеть, какое бы имя он ни носил, с его учеником и любимцем, протекавшие под защитой облака, носили чрезвычайно пикантный характер, который иосифовскую точку зрения принципиально оправдывает, обусловливая ее справедливость разве что личным его достоинством, о котором мы не станем судить. «Я храню чистоту», — услыхал однажды в саду Адониса маленький Вениамин из уст своего восторженно любимого брата, имевшего в виду и чистоту своего лица, то есть отсутствие бороды, которая разрушила бы особую красоту его 17 лет, и свое отношение к миру, заключавшееся и тогда, и теперь в воздержанности, не имеющей ничего общего с бесчувственностью. Его воздержанность была ничем иным, как осторожностью, благочестием, религиозной деликатностью, в которых то ужасное насилие, когда были разорваны его венец и его покрывало, могло его только особенно утвердить. И надо сказать, что связанное с этой воздержанностью высокомерие совершенно лишало ее обездоленной мрачности. Речь идет не о печальном и тягостном умерщвлении плоти, в тощем образе которого целомудрие почти неизбежно водится ныне. Что существует веселое, даже шаловливое целомудрие, это и ныне в конечном счете придется признать. И если уж какая-то светлая и смелая духовность расположила Иосифа к такому целомудрию, то блаженство благочестивого невестинского самомнения сделало решительно все, чтобы максимально облегчить ему то, что дается другим с великим трудом. В разговоре с почтенной наложницей М.Н. Уэзехт госпожа Сетуя упомянула о насмешливости, которая почудилась ей в глазах молодого управляющего, о насмешке над печальными узами страсти, этого позорного для занемогшей недуга. То было довольно верное наблюдение. Действительно, из трех зверей, охранявших по сведениям Иосифа сад птичницы, стыда, вины и глумливого смеха, последний был ему наиболее знаком. Но не как пострадавшему, не как жертве этого зверя, что, собственно, и имелось в виду, нет. Глумился и смеялся он сам Иосиф, и ничего, кроме смеха, не находили в его глазах женщины, глядевшие на него с крыш и со стен. Такое отношение к сфере влюбленного сладострастия бесспорно встречается. Оно создается сознанием высшей связанности, избранности в любви, а если кто сочтет нечеловечным, преступно заносчивым видеть чужую страсть в смешном свете, то пусть он знает, что наша повесть приближается к тому часу, когда Иосифу стало совсем не до смеха, и что вторая катастрофа его жизни, новая его гибель, была вызвана именно той силой, которой он по юношеской своей гордыне считал ненужным отдавать дань. Такова была первая причина отказа Иосифа утолить страсть жены Потифара. Он был обручен с Богом, он проявлял мудрую деликатность, он помнил о той особой боли, которую причиняет предательство одиноким. Второй мотив был тесно связан с первым. Он был только его отражением, его, так сказать, повторением в земной, в житейской форме. Это была верность, закрепленная союзом с ушедшим на запад Монткау, верность Потифару, нежному господину, самому высокому в ближайшем кругу. Отождествление, озорное смешение безотносительно высшего со сравнительно, то есть для данного места самым высоким, происходившее в голове Авраамова отпрыска, несомненно, покажется ныне нелепым и даже грубым. Тем не менее, с ним придется примириться, чтобы понять, что делалось в этой ранней, хотя с другой стороны и поздней голове, которая придавала своим мыслям с таким же рассудительным достоинством и спокойствием, с такой же естественностью, как мы своим. А тучный, но благородный сановник солнца и меланхолически себелюбивый названный супруг Мут